Для них даже размен в 50 к 1 – не катастрофа. Может быть, стоит сдаться? Предательски увещевал внутренний голос ученика второго Хокаге. Хирузин был готов умереть в бою, защищая Коноху, даже если ему предстоит встретиться с монстром вроде Мадары, либо с целой армией врагов. Он готов был пожертвовать собой ради Листа, если бы была надежда на то, что эта жертва хоть что-то принесет. Но проблема заключалась именно в том, что генерал вражеской армии не показывался, да и ни одного из его приближенных тоже не было видно. Сарутоби мог бы решить, что эта девятихвостая лисица предала их, каким-то образом пропустив врага в селение, если бы прямо в это самое время кицуне, обратившаяся в свою звериную форму, не сражалась у главных ворот, с ожесточением обреченной на смерть крысы, выжигая огнем автоматоны. Причина, почему она не сбежала, тоже была ясна. Без Коноху и ее шиноби, Роуран легко поймает беглянку-предательницу. Ну а что с ней может сделать ученый Вивисектор? Третий Хокаге примерно представлял, зная своего последнего ученика, похожего на Франкенштейна. Хокаге сама, у главных ворот появился шиноби, известный под именем Фрэнки. Прямо в голове старика прозвучал голос главы клана Яманака, который был вынужден обеспечивать коммуникацию между шиноби Коноху, так как защита от звуковых гендзюцу мешала распознавать и обычные звуки. «С ним есть кто-нибудь еще, кто из наших бойцов есть поблизости?» Постарался думать как можно громче Хирузин. «Тамаманомай, Кушина Узумаки, Саннин Рачимару, прибыл Намика Дзимината». Шимура Данза и его отряд отошли в резерв и готовится к отражению вероятной атаки с иного направления, отчитался менталист, в мысли речи которого ощущалось явное раздражение. Сарутоби на это только хмыкнул, полностью одобряя действия старого друга. В конце концов то, что на одном из направлений появился командующий армией захватчиков, не означает того, что кто-то другой из свиты хозяина Роурана не решит ударить с другой стороны. Да и стягивать в одно место всех бойцов уровня Каге попросту глупо, так их намного проще накрыть одним ударом. «Держите меня в курсе событий, эфрэринки!» Прорычала-проурчала огромная огненная девятихвостая лиса, возвышающаяся над полем боя словно скала над равниной, сияя яростным взглядом алых глаз и впиваясь когтями в раскаленную, местами, расплавленную и спекшуюся землю. Лес на многие сотни метров вокруг превратился в пепел. «Неужели ты так соскучился по мне, что решил привести целую армию, чтобы произвести на меня впечатление? Что же у тебя получилось?» «Это тот самый парень, который по тебе сох, окутанный алой дымкой, с пятью хвостами из чакры, колышущимися над головой», спросила Кушина, стоящая на макушке старшей подруги прямо между ушами. «Неудивительно, что ты выбрала Минатакуна, Кушина», прошипела Тама. «У него отличный слух, а мне бы хотелось попытаться его заболтать. Ку-ку-ку-ку». Усевшись на корточки на краю стены Коноху, бледный мужчина с длинными черными волосами, змеиными глазами, а также худощавой фигурой, обтянутой защитным комбинезоном, облизнул губы кончиком языка. «Какой интересный экземпляр!» «Не расслабляйтесь», — хмуро произнес Минато, стоящий с напряженным лицом на обломке ствола дерева, каким-то чудом не превращенным в черный пепел. «Фрэнки-кун, ты ведь мне поможешь?» — изобразила заискивающий тон кицуне, стремительно уменьшившись и превратившись в девушку с лисьими хвостами и ушами, из-за чего джинчурике пришлось спрыгивать на землю, припадая на четвереньки. Звериные инстинкты начали брать свое, несмотря на весь контроль силы Биджу. «Ты ведь не допустишь того, чтобы Виктор, и почему я раньше этого не видел?» Прекратив вслушиваться в слова своей бывшей уже любви, великан смотрел на Тамаманомай и чувствовал раздражение. В сражении образовалась пауза, во время которой люди позволили себе передышку, а некромаги подтягивали новые силы. Однако же у всех создавалось впечатление, будто 2,5-метровый здоровяк решает, будет ли следующая волна штурма. «Чувствую себя обманутым ребенком», до скрипа кожи сжав правый кулак, подумал про себя Фрэнки Франкенштейн. «Я тебе помогу, Тама», негромко произнес здоровяк, закрывая глаза. «Правда?» — даже удивилась лисица, тут же обрадованно растянувшая губы в улыбке. «Я знала, что могу на тебя рассчитывать. А как иначе?» — склонил голову великан, а затем его силуэт окутала аура ки, принявшая форму полупрозрачного тумана. «Я же не могу позволить отцу все время решать мои проблемы». Усиление. Тело монстра окутал золотой свет, примерно на порядок увеличивая его возможности. После этого он метнулся вперед, занося кулак для удара, но Минато успел воспользоваться хирайшином, встретив атаку на одноразовый защитный барьер, рассыпавшийся со звуком разбитого стекла. В ту же секунду Кушина ударила хвостами, отбрасывая противника назад. Атомама выдохнула поток пламени, усиленный воздушным порывом от Рачимару. Раскаленный до белого цвета огонь накрыл Фрэнки, закрутился вихрем и был разметан вспышкой ки, взметнувшейся к небесам зеленоватым столбом. Когда же буйство энергии утихло, а пыль, прибитая к земле духовным давлением, осела, взглядом канаховцев предстал невредимый великан, рост коего уже достигал 3 метров, а кожа покрылась стального цвета чешуей. Его глаза, узкими щелками под тяжелыми бровями, смотрели на 4 противников, а выдвинувшиеся вперед челюсти, сверкающие белоснежными клыками, ощерились в оскале. Закинув в рот полдюжины пилюль, Сарутоби стал ожесточенно их разжевывать, прекрасно осознавая то, что его организм не выдержит такой дозы стимуляторов. Впрочем, это уже не имело особого значения, так как планомерное давление врага на оборону Канахи дало свои плоды. Один за другим оборонительные рубежи сыпались под ударами автоматонов. Хуже же всего было то, что один единственный живой шиноби противника умудрился связать боем Джинчурики, Кицуне, Синнина и подающего большие надежды Намикадзе. Как ему это удавалось? Просто Фрэнки, что за отвратительное имя. На протяжении сражения становился все сильнее, крупнее, быстрее и крепче, благодаря чему уже мог игнорировать обычные стихийные техники, а на потерю конечностей, даже головы, плевал из-за чудовищной регенерации. Что же, теперь я верю, что он победил Кокудзу, отметил 3-й Хокаге мысленно, прибыв на место битвы, где 15-метровый человекоподобный дракон, красующийся стального цвета чешуей, метался от одного противника к другому, вырывая куски плоти у лисов, давя теневых и змеиных клонов, изрыгая пламя и нанося удары жалом на хвосте, источающим кислотный яд. Кушина, принявшая форму 8-хвостого лиса, более или менее стойко выдерживала удары менее крупного, чем она, существа, а вот Тамаманомая, не обладающая способностью мгновенно восстанавливаться, истекала кровью из многочисленных ран и атаковала едва ли не во все стороны, стремясь хоть как-то замедлить врага. После очередной удачной атаки, когда монстру отсекло правую руку с куском грудной клетки, он разорвал дистанцию и вновь начал расти. Его противники же постарались перегруппироваться, готовясь к новому раунду противостояния. Они, по всей видимости, сами понимали то, что не справляются с чересчур живучим чудовищем, и на то, что сумеют его истощить, не надеялись. Сообщение для Орочимару, Минато, Кушина и Тамама. Задержите его на одном месте хотя бы на 10 секунд. Орочимару, ты назначаешься 4-м Хокаге. Исполнять. Отдав приказ, старик начал готовить свою финальную технику, за которую ему придется заплатить очень большую цену. Хирузин не боялся умереть, тем более, если тем самым защитит Канаху, а его жертва покажет врагу, что у Листа все еще есть зубы. И может быть, понеся подобную потерю, противник усомнится в своих силах. «Хирузин, ты что задумал?» — зазвучал в голове голос Шимуры, отряд коего 3 раза за 10 минут отбрасывал автоматонов за пределы селения, закрывая прорывы. «Хочу показать этим выродкам, что воля огня – не пустой звук. И я надеюсь, старый друг, что ты поддержишь мой выбор и сделаешь все, чтобы он не был напрасным». Сложив очередную серию печатей, старик выдул огненного змея, разрушительной волной прошедшегося по рядам неживого воинства, отбрасывая его от стен Листа, тем самым давая защитникам столь необходимые секунды передышки. «Старый дурак», – пришел беззлобный ответ, в котором переплелись раздражение, гордость, печаль и даже зависть со стыдом. 3-й Хокаге только улыбнулся на это, чувствуя, как с плеч падает тяжелый груз. Хаширама Синджу погиб в сражении с превосходящими силами противника, защищая свою мечту о мире, в котором 6-летние дети не будут вынуждены проливать свою и чужую кровь. Табирама Синджу погиб, прикрывая отступление своей команды, столкнувшись с превосходящими силами противника. И теперь пришла его очередь принять эту эстафету. Похоже, что титул Хокаге проклят. Хотя, другим Каге ничуть не лучше. Усмехнувшись своей невеселой шутке, старик смотрел на то, как в одну руку 18-метрового человекоподобного дракона вцепился Биджу, контролируемый Кушиной, а во вторую – Кицуне. Монстр, окутавшийся языками зеленого огня, взревев от ярости, рванулся всем телом, но 18 хвостов оплели его в подобие кокона. Сейчас мелькнула в голове короткая мысль, а в следующее мгновение – Применив Шуншин, Хирузин оказался на вытянутой морде Фрэнки. «Пришел конец твоим бесчинствам, монстр», стремительно складывая серию печатей, произнес Сарутоби. «И пусть твой хозяин знает, что подобная судьба ожидает всякого, кто покусится на Канаху». Стоило завершить технику, как мир вокруг будто бы выцвел, а за спиной старика возник силуэт в белых одеждах, маске демона и зажатым в зубах танта. Шинигами явился на призыв, и его рука прошла сквозь спину третьего Хокаге, выйдя из груди, на которой появился символ печати, а затем пальцы призрачной кисти погрузились в плоть Фрэнки, стремясь захватить душу. Рев драконоида прозвучал оглушительно громко, и в нем смешались ярость, страх, непонимание. «Кха!» Сарутоби выплюнул кровь и опустил взгляд, увидев лезвие очень хорошо знакомого ему меча, который пробил его тело в районе сердца, лишь благодаря чакре, смерть не настала мгновенно. «Арачимару, все кончено, учитель», произнес змеиный Синнин, стоящий прямо за спиной наставника. «Они захватили убежище с гражданскими, детьми и стариками. Канаха пала, а мы об этом даже не догадывались. Мне предложили убить вас, в обмен на жизни пленных, и я, как четвертый, скорее всего, последний Хокаге, принял это предложение. Эпоха воюющих селений окончена, Синси, окончена не нами, но от нас будет зависеть то, какой будет следующая эпоха, и войдут ли жители Листа в нее вообще». Так это была игра. Взгляд старика скосился налево, туда, где одну лисицу связывали вырвавшиеся из земли корни, а затем и направо, где ситуация повторялась с зеркальной точностью, будто какой-то великан схватил двух маленьких зверьков правой и левой руками. «Мне жаль, Сарутоби-сенси», — прозвучал усталый голос Саннина. «Так все и закончится, ха, титул Хокаге действительно проклят, и похоже, что на мне это проклятие отразилось особенно сильно». Горькая улыбка исказила лицо Хирузина, а руки, до этого момента удерживавшие печать техники призыва бога смерти, безвольно опустились вдоль тела. Меч покинул плоть пожилого шиноби, а в следующий миг ученик подхватил его на руки, с морды монстра, перенося на вспаханную, выжженную землю, залитую кровью и усеянную обломками металла. А в синем небе плыли белые облака, легкие и пушистые, безмятежные и неторопливые, в отличие от столбов черного дыма, тянущихся от сгорающих деревьев и домов, разрушенных затихшим сражением. Эпоха воюющих селений окончена, и вместе с ней уходят реликты былых времен. «Я подвел вас, Хаширама-сама, Табирама-сама, я подвел Канаху и своих учеников, подвел клан, но, я надеюсь на то, что наш противник сдержит слово, что такое жизнь одного глупого старика, против жизни будущего нашей страны, тратя последние капли чакры на то, чтобы насытить кровь кислородом». Третий Хокаге взял за руку ученика, который сидел на коленях прямо на земле, виновато опустив голову. «Ты все сделал правильно, Арачимару-кун. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Наставлятельная. Австралия. 1749». Поставив последнюю точку, Арачимару отстранился от стола и откинулся на спинку кресла, придирчивым взглядом осматривая свиток, на котором был написан указ о выделении земель за южной стеной Канахи, под посадку ореховой рощи, деревьев, модифицированных чакрой. Плоды этих растений были питательны сами по себе, а ореховая паста, вместе с сухими хлебцами из рисовой муки, пользовались популярностью у всех слоев населения. Кто бы мог сказать, что Канаха превратится в гибрид сельскохозяйственного и промышленного центра, прекратив выполнять функции военной силы страны огня. Да 10 лет назад безумца, который хотя бы заикнулся бы о том, что страна огня перестанет существовать, либо высмеяли бы, либо закрыли в застенках Анбу, вернув кисточку, которая и выводил символы, в специальный держатель. Белый змей сложил руки на подлокотниках, после чего посмотрел на портреты прежних Хокаге, взирающих на него со стены кабинета. Войны закончились, Хаширама-сама, клановая грызня остановлена и Учихам указано на их место, Табирама-сама, бесклановые шиноби более не притесняются великими кланами, Хирузин-сенси. Словно бы рассказывая последние новости старым знакомым, поведал портретом четвертый Хокаге. «Только вот, почему-то я не чувствую себя счастливым. Проклятые шинигами бумаги. Поверить не могу, что я когда-то мечтал занять это место. А ведь сенси занимал его гораздо дольше, и даже не растерял свои силы. Страшно представить, кем он мог стать, если бы продолжал тренироваться на протяжении всей жизни, а не превратился в администратора. Возможно, что он сумел бы превзойти первых двух Хокаге, которые тренировались и участвовали в сражениях куда дольше, но погибли, едва их посадили на трон. Какая глупость, делать сильнейшего шиноби бумагоморателем. Конечно, Белый Змей понимал, что в те времена нельзя было по-другому, так как кланы и сильные индивидуалисты, недовольные теми или иными законами, попросту не стали бы подчиняться тому, кого считают слабее себя. Лишь глупцы и сопляки из аристократии считали, что они полностью контролируют шиноби. Одарив стопку документов, которые еще только требовалось просмотреть и отсортировать, раздраженным взглядом, Змеиный Синнин решительно развернулся на кресле лицом к окну, в очередной раз оценив удобство поворотной модульной конструкции. Его взору предстала Коноха, постепенно перестраивающаяся под новые стандарты. Старые каменные и деревянные одно-, двух-, трех- и четырехэтажные дома сносились, а на их месте выращивались древесные четырехугольные башни, соединенные между собой многоярусными мостиками, на бортиках которых тоже произрастали кусты с цветами, ягодами, а то и бобами, высаженными в декоративные клумбы. По древесине текла природная чакра, которая делала ее прочной словно сталь, при этом оставляя легкой, будто пробковое дерево. Внутри же необычных исполинов находились квартиры, достаточно просторные для проживания семей из 4-5 человек, при этом хорошо защищенные от шума, холода, жары, а также обеспеченные артефактами для готовки, конденсации воды, канализации для отвода отходов, деревянные трубы, выделяющие вещество, похожие на жир, практически не засорялись. Вы ведь селение, скрытое в тени листвы, не похоже, вспомнив едва ли не единственную личную встречу с Виктором Франкенштейном, Орочимару растянул губы в ехидной улыбке, стоило ему представить условия, в которых приходится жить кумовцам и кирининам. Вот когда действительно начинаешь радоваться, что основатели селения не стали изощряться с названием, Белый Змей фыркнул, вспомнив полуразумный песчаный дворец, куда переселились суновцы, и ледяной город, утопающий в тумане, возникший на месте Кири. Ситуацию несколько исправляло то, что лед был теплым, но картина все равно оставалась внушающей трепет. Меньше всего изменения затронули архитектуру скрытого камня, так как там и без того все было максимально утилитарно и прагматично, соответствуя суровому названию. Впрочем, на уровень комфорта жизни там, новые устройства тоже повлияли в лучшую сторону. С момента подавления последнего восстания прошло 5 лет, и пусть еще не успело смениться ни одного поколения, что-то мне подсказывает, что поднять народ на новый мятеж уже не удастся. Разве что силой, используя какую-нибудь технику контроля, что не останется незамеченным для Девы Мира или Древа Мира. Хотя о последнем, вслух, лучше не говорить. Вдохнув полной грудью, Орочимару прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания о событиях, произошедших после падения Листа. Великие страны были захвачены за один день. Селения Шиноби пали после ударов снаружи и изнутри, а столица и резиденции Даймё вовсе не смогли оказать сколь-нибудь значимого отпора. Газовая и звуковая атака была слишком неожиданной. Еще через день прекратили существовать малые селения, такие как Водопад, Трава, Дождь, а их обитатели отправились в Лист, Туман, Песок, Камень и Облако, получившие статус городов-университетов, Каге, соответственно, стали кем-то вроде директоров. Лишь одиночки и команды беглецов, скрывающиеся по лесам, некоторое время еще пытались организоваться, но когда поисковые отряды пополнились человекоподобными воронами с гейкуганами, отловили их, словно грибы после дождя, тут и там стали появляться силовые станции, похожие на невысокие каменные башни без окон и дверей, собирающие природную чакру, чтобы с ее помощью обеспечивать энергией крупные деревни и города, где были созданы производства простеньких артефактов. Резкое увеличение урожаев у крестьян сказалось на ценах в сторону их снижения, а нукинины и бандиты, поднявшие было головы из-за падения шиноби, натолкнулись на крайне жестокую расправу со стороны полчищ автоматонов, управляемых Мукоди. Оторванный от собственных исследований, он не церемонился с преступниками, благодаря порталам и численности подконтрольных марионеток, сделав территорию элементных стран даже более безопасной, чем при прежнем строе. Ну а там, где не справлялись кукла и Мукоди, приходил Фрэнки. Наш мир захватили монстры, в сравнении с которыми Биджу, не такие уж и страшные существа. Фыркнув, четвертый Хокаге вспомнил о том, какое у него было лицо при известии, что Франкенштейн начал захват мира лишь для того, чтобы ему не мешали заниматься наукой. И самое удивительное, я его даже понимаю», — белый змей скривился, стоило ему подумать о нескончаемом потоке документов, которые следовало разобрать до конца рабочего дня. «Мне нужна ученица, три ученицы, которых можно будет научить, как заполнять бумаги моим почерком. Ку-ку-ку-ку, мечты-мечты». Что удивило аристократию и шиноби мира едва ли не сильнее, чем объединение всех стран в одну, так это то, что Виктор Франкенштейн не стал подгребать под себя власть. Взяв принцессу Роурена Сару, он выдал ее замуж за сына даймё страны Ветра, а после этого посадил их на трон элементной империи, возведя дворцовый комплекс на месте столицы страны Огня. Их ближайшими советниками стали третий Казекаге, Мукаде, Кукла, Фрэнки, ну и сын бывшего даймё Огня. По информации от шпионов, они уже договорились о том, что сын императорской четы возьмет в жены дочь пятого советника. Со всеми потрясениями, которые не могли не сопровождать столь глобальные перемены в мироустройстве, появление в небе летающих дисков, на которых порой стояли целые дома, пусть и вызывало испуг или восторг, но воспринималось более или менее обыденно. Ну а факт расселения в лесах общин человекоподобных зверей, именно человекоподобных, а не призывных, вроде белок, ежей, кротов, предпочитающих горную местность, ну и ворон, долгое время никого не интересовало. К людям они почти не лезли, взаимодействуя в основном с крестьянами, да и то, по минимуму. И все же, если бы Франкенштейн не купил простых людей своими артефактами, мы могли бы что-то придумать, выждать время, приспособиться к новым условиям, чтобы одним ударом сбросить ошейник. Только вот сытый живот, комфорт дома, медицина и развлечения удерживают от бунта крепче любых оков. Саннин дернул уголком рта, стоило представить лица учеников академии, которых теперь распределяли среди строителей, ремесленников, целителей и ученых, в службу безопасности забирая только самых одаренных в боевом плане. От старой эпохи остался только турнир за звание Чуйнина, которое теперь означало одновременно и больше, и меньше прежнего, так как получали его лучшие в отдельных направлениях, а Джонином становился лучший минимум в трех дисциплинах, среди которых сражение не главное. Это соревнование проходило раз в два месяца в одном из пяти городов университетов, уже на протяжении двух лет, из-за чего традиция получила свою историю с героями и неудачниками. Самым же главным изменением, по мнению Арачимару, стало то, что чакропользователи перестали быть столь вспыльчивыми и неотходчивыми. Всю свою энергию они направляли на соревнования, что тоже нередко приводило к разрушениям и травмам, но без мести за месть, за другую месть за месть. И это было откровенно ненормально. Только вот я до сих пор не понял, как они этого добились. Гендзюцу на весь материк, распыленный в воздухе или растворенный в воде наркотик. Мне бы добраться до знаний, хранящихся в пирамиде, но... Досадливый вздох вырвался из груди черного лосого мужчины, когда он оборвал свои мысли и развернулся обратно к столу, собираясь вновь погрузиться в борьбу с бюрократией. И все же, нужно найти себе учеников. Маам, беловолосый мальчик лет 4, подбежал к невысокой фигуристой женщине, одетой в зеленое кимоно, сидящей в кресле у высокого окна их номера, а то би дерется. Паап, подбежал к сидящему за столом, на котором стояла настольная лампа, мужчине, одетому в свободное темно-красное одеяние, брюнет лет 5-6 на вид. Ахашия бедничает. Цунади и Джирая, память о настоящих личностях которых стала возвращаться 7 лет назад, но во время снов, да и то обрывочно, синхронно переглянулись и улыбнулись. Однако же не успели они ничего сказать, как из соседней комнаты вышла беловолосая девочка 7 лет, которая держала на руках годовалого малыша, а увидев родителей, заявила: «Маам, пап», Хиру обкакался. «Дя», умилительно серьезно подтвердил малыш, одетый в серые штанишки и рубашку. «Табирама, прекрати бить брата. Хаширама, ты, мужчина, так что должен научиться стоять за себя. Мита, дай мне Хирузина и приготовь чистое белье. Сейчас я подойду и переодену его». Женщина решительно поднялась со своего места и, подойдя к дочери, подхватила на руки младшего ребенка. «Хай», без энтузиазма, но и не думая возражать, отозвались трое из 4 детей людей, которых раньше знали как двух из 3 легендарных саннинов. Наруто, по привычке использовав второе имя мужа, обратилась к взрослому ребенку блондинка. «Хватит возиться со своими заметками. Лучше помоги мне с Хирузином». «Хай, ай», попытался было подыграть детям Джирая, но получил подзатыльник, чисто символический. «Балбес», сквозь улыбку фыркнула Химавари. Спустя 2 часа полета, Металлический диск наконец-то долетел до своего места прибытия и, зависнув на одном месте, начал опускаться на выложенную каменными плитами площадку, находящуюся перед воротами Канахи. Пятеро шиноби, которые контролировали технику полета при помощи стихии магнетизма, наконец-то смогли покинуть прозрачную лишь изнутри полусферу из стекла, расположенную на крыше двухэтажного сооружения, похожего на жилый дом. Теперь, после того как все пассажиры покинут свои номера, другие пользователи чакры займутся очисткой бочек с отходами, заполнением резервуаров для воды, пополнением припасов на кухне, заменой белья и прочими заботами. Так как дорог, ведущих в скрытый лист, больше не было, попасть сюда можно было только по небу, через лес, либо под землей. Впрочем, из-за белок, ежей и ворон, которые заворачивали случайных и неслучайных путников обратно, пешие путешествия становились неэффективны, ну а подземным плаванием в переплетении корней не сильно-то и позанимаешься. Среди путешественников, в основном, были активные пользователи чакры, так как оплатить билеты хотя бы в одну сторону, могли себе позволить немногие, а за будущих учеников платило само селение. Среди семей будущих студентов учебных заведений Канахи, на посадочную площадку сошли и бывшие новые жильцы, Наруто Джирая и Химавари Цунаде, которых сопровождала стайка детей. Ворота как во сне, приобняв жену, с понятными только им двоим интонациями в голосе заметил беловолосый мужчина. Как во сне только ворота, с грустью заметила женщина, крепче прижимаясь к мужу. Я до сих пор не уверена, что нам следовало покидать Роурен. Ку-ку-ку-ку, и не сомневайся в этом, прозвучал неподалеку ехидный голос, а затем, в вихре листвы, на пустом месте появился улыбающийся змеиной улыбкой четвертый Хокаге. Вы как раз вовремя, друзья мои. Выйдя из восьмиэтажного каменного дома, похожего на квадратную башню, вырастающую из двухэтажного прямоугольника, Тамамоно Май поправила красные волосы и, поморщившись от запахов большого города, зашагала в сторону рынка. Со дня падения Канахи, с последующим ее превращением в учебное заведение для пользователей чакры, лисица жила вместе с Кушиной, из которой изъяли биджу, именно-то, в пригороде столицы империи. И можно было бы посчитать, что Франкенштейн наказал им честь, а Кицуне и вовсе простил за предательство, но этот монстр слишком хладнокровен для того, чтобы прощать. Невесело усмехнувшись, женщина, ничем не отличающаяся от многих других горожанок, ощутила, как по спине пробежался холодок, будто бы само упоминание ученого в мыслях сумело привлечь его внимание. Виктор оказался одновременно жесток и милосерден. Он не стал убивать лисицу, вместо этого запечатав ее в смертной оболочке, при этом лишив возможности пользоваться своими способностями. Вся ее былая мощь сейчас шла на одно укрепление и исцеление тела, не способного постареть или умереть естественным путем. При этом физически она была не сильнее тренированной гражданской человеческой женщины. Кушине именно-то тоже досталось, пусть и по остаточному принципу. Узумаки перестала быть джинчурики, как и шиноби в целом, а Минато присоединился к ним в рядах бессильных, крепких и живучих существ. Хотя, в отличие от Кицуне, они и не стали теоретически бессмертными, но вот долгожительство им обеспечено. Тама обращалась к мастеру Фуиндзюцу, чтобы освободиться, но тот не смог даже увидеть печать, сдерживающую ее. Кроме того, прочность тела затрудняла еще и энергетические воздействия, что означало необходимость пересиливать сопротивление грубой мощью. Нужно найти кого-то, кто сильнее девятихвостой полубожественной Кицуне, при этом обладает знаниями, минимум не уступающими ученому. От скуки, создающему новые расы, пленница собственного тела стиснула зубы, чувствуя, как в ней вскипают и сталкиваются злость и страх. Тама многим хотела отомстить, отомстить за императора, которые сумели ее запечатать в первый раз, и до Франкенштейна, который смел играться с ней, словно с безвольной игрушкой, а то и непослушным домашним животным. Сейчас она была бессильна, но у нее было много времени, чтобы, если не вернуть свою мощь, то получить нечто иное, а может быть и воспитать учеников, которые исполнят волю наставницы. Кушина и Минато собираются просто жить. Они хотят просто жить и наслаждаться этой жизнью. Наслаждаться жизнью слабых существ, мимо которых пролетают года. А ведь казались амбициозными разумными. Глупцы. Нам с ними не по пути. Приняв это решение, запертая в человеческом теле Кицуне ускорила свой шаг, стремясь быстрее выполнить просьбу подруги. В конце концов, Даже если ее дороги с бывшими шиноби разойдутся, это вовсе не означает, что уходить нужно сегодня. Виктор Франкенштейн, запечатавший себя в автономной человекоподобной исследовательской платформе, стоял перед тумбой, над которой висело глазное яблоко, превосходящее размерами человеческую голову. Необычный орган, который мог бы принадлежать какому-нибудь гиганту, парил в столбе золотого цвета, обеспечивающем ему защиту от физических повреждений и большинства энергетических воздействий. Все остальное помещение было пустым, и лишь стены, пол и потолок представляли собой крайне точную иллюзию пространства, окружающего летящую в небе пирамиду. И они считают Шаринган величайшим додзюцу, покачал головой ученый, сцепив руки за спиной, меняющими цвет глазами смотря на необычный орган, на поверхности коего то и дело вздувались алые прожилки сосудов. Потрясающий механизм контроля духовной энергии. Это было удивительно, но в Канахе доктор наткнулся на глаза, которым место было не среди шиноби и их чакры, а скорее в Японии, саммёдзи с духовными практиками. В конце концов, бейкуган, созданный выпускать волны духовных частиц, которые оседают на предметах и начинают испускать излучение, быстро сходящие на нет, уникальные для каждой пары этих глаз, предназначен для манипуляции свободной духовной энергией как своей. Насколько сумел понять Франкенштейн, сильный владелец бейкугана, использующий именно духовную энергию, сможет овладеть аналогом телекинеза, самолевитации, создания иллюзии и материальных объектов, вряд ли, конечно, но теоретически возможно. Однако клан Хьюга, члены коего обладают этим додзюцу, поголовно наделены чакрой, которая является более сложной и тяжелой, из-за чего манипулировать ей теми же механизмами не получается. А ведь здесь реализован принцип телепорта, которым я пользуюсь. Разница лишь в том, что я создаю две абсолютно идентичные области пространства, а бейкуган создает одинаковые зоны, но разных размеров. Первая зона – область внутри глаза, а вторая – сфера вокруг владельца додзюцу. Выпускаемые духовные частицы создают сферу, которая копируется внутри органа зрения. Воздействуя же на духовные частицы внутри бейкугана, пользователь влияет и на их пару, находящуюся снаружи. Пожалуй, это звучит безумно даже для меня. Потерев подбородок пальцами правой руки, Виктор был вынужден признать, что сколь бы необычной ни была эта теория, но ее подтверждение висит прямо перед ним, внутри защитного барьера. «Я должен попробовать реализовать этот принцип самостоятельно», – пробормотал мужчина. «Отец, до отправки пирамиды осталось 15 минут», – прозвучал из пустого пространства голос Нурарихена. «Мы ожидаем тебя в комнате управления полетом. Даже жаль, что из-за чакры Хьюга не способны натренировать свои глаза. В конце концов, для них это сравнимо с попыткой ребенка, никогда не занимавшегося физическим трудом, поднять вес равный собственному телу, одной рукой. Неудивительно, что создатель данного додзюцу предпочел использовать более подконтрольную и легкую духовную энергию, пообещав себе вернуться к этому вопросу после того, как они выйдут из портала. Франкенштейн направился к выходу из маленькой лаборатории, собираясь присоединиться к остаткам своей команды в комнате управления. Из-за того, что Тамаманомай предпочла свой путь, который пересекся с интересами ученого, кукла и Фрэнки захотели осесть в элементной империи, ну а Мукади отказался от предложения присоединиться к путешествию, вместе с ним остались Нурарихен и Мая, при этом второй, после выхода в большой мир, собирался сбежать. Мужчина не был обозлен, разочарован или обижен, лишь на грани сознания ощущался какой-то дискомфорт, который можно было интерпретировать как досаду. Впрочем, благодаря навыкам создания телепортационных аномалий, он всегда мог найти нужных ему разумных, дабы привлечь к своим проектам. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Колонизательное. Примечание к части. Начало новой арки. Северная Америка. 1750. Полуденное солнце ярко светило над побережьем материка, на которое волна за волной накатывали океанические воды, создавая равномерный гул. Пенные гребни, задерживаясь на мелкой гальке, которой был усыпан весь берег насколько хватало взгляда, стремительно истаивали под лучами светила и порывами ветра. В далеких синих небесах, украшенных пятнами серых и белых облаков, летали чайки, оглашающие окрестности своими пронзительными криками. В небольшом портовом городке, носящим название Литл Лондон, в этот час вовсю кипела работа. Недавно вернулись рыболовные корабли, ушедшие на промысел задолго до рассвета, из трюмов которых теперь выгружалась их добыча. В воздухе разносились голоса моряков и рабочих, стук молотков и топоров, лай собак и ржание лошадей, смех и крики детей. Запахи готовящейся еды смешивались с вонью навоза, пота и дыма. Кроме наличия причалов, используемых как склады амбаров и городской ратуши в два этажа, в поселении имелось единственное строение из камня, которым была высокая церковь Спасителя, похожая на маленькую крепость с колокольной башней. Чуть в стороне от Литл Лондона, на небольшой возвышенности стоял деревянный форт, окруженный надежной высокой стеной. Он играл одновременно и оборонительную роль, на случай нападения кого-либо, и являл собой официальную резиденцию настоящего правительства. В конце концов, ратуша была построена не так уж и давно. Благодаря тому, что портовое поселение было не слишком большим, все его жители знали друг друга в той или иной степени, из-за чего появление чужаков сразу становилось общедоступной новостью. Обычно новые люди прибывали на кораблях и задерживались в этом месте на тот срок, чтобы разгрузить одни товары, загрузить другие и вновь уйти в рейс, либо же отправиться вглубь материка. Время от времени прибывали путники из дальних земель, привозя новости о конфликте с краснокожими дикарями, но и появлением странника из ниоткуда, горожан было не испугать, сложно не верить в мистику, когда видишь ее проявление на регулярной основе. Одетый в кожаный черный плащ с широкими рукавами, высоким воротником и широким поясом с серебряной пряжкой, широкополую кожаную шляпу, высокие сапоги и черного цвета и тонкие белые перчатки, Виктор сидел за массивным столом, сколоченным из толстых досок, на грубом стуле с неудобной спинкой, стоящим в дальнем от входа углу зала трактира. Перед ним стоял наваристый рыбный суп в глубокой миске, на блюде лежали куски хлеба с сыром и зеленью, рядом с ним пристроилась пузатая кружка с чем-то алкогольным, что мужчина затруднялся идентифицировать. В мутные окна бил дневной свет, в распахнутую дверь врывались звуки с улицы, за стойкой стоял хозяин заведения, одетый в грубую рубаху серого цвета, рукава кои были закатаны до локтей, и передник, украшенный въевшимися пятнами. Уже на протяжении 12 минут он протирал одну и ту же кружку, и останавливаться на этом явно не собирался. Недалеко от стойки, за коротким столиком для 2-3 человек, устроились двое мужчин крепкого телосложения, то и дело поглядывающие на чужака подозрительными взглядами. Все делали вид, что не происходит ничего необычного. Трактирщик, имеющий очевидный опыт сражений, случайно держался рядом со шпагой и мушкетом, которые прятал под стойкой. Верзилы всегда носили с собой короткие металлические дубинки, обмотанные несколькими слоями дубленой кожи, а также пистолеты, висящие в кобурах на бедрах. Волшебник, уже 10 минут стоящий на улице, случайно решил ощупать пространство при помощи магии, ну а Франкенштейн, без какой-либо причины фанил в пространство святой силой. Самым же обыденным являлось то, что к заведению, по всем признакам являющемуся весьма популярным, простые люди не приближались уже почти 8 минут. Наконец-то, хмыкнул про себя ученый, отправляя в рот еще одну ложку похлебки. Спустя несколько секунд, в дверном проеме показался тот самый чародей, коего обнаружили пассивные системы сканирования пространства, установленные в автономную человекоподобную исследовательскую платформу. Он был высок, обладал рыжими волосами до плеч, густыми усами и прямым носом, подчеркивающим волевые черты худого лица. Его одежда состояла из заправленных в сапоги грубых серых штанов, серого же плаща до колен, ну и шляпы с серебряной звездой шерифа. Молча незнакомец подошел к трактирщику, который без слов налил ему в кружку, другую, а не ту, которую протирал, какой-то алкогольной бурды, после чего блюститель закона направился точно к доктору. Не спрашивая разрешения, он уселся на стул напротив, вперев в чужака холодный взгляд глаз болотного цвета. «Я не видел вас здесь раньше», наконец, убедившись в отсутствии хоть какой-то реакции со стороны Виктора, подал голос волшебник. «Было бы странно, если бы видели», безразлично отозвался Франкенштейн, хотя и многообещающе. «Отчего же?» — приподнял брови шериф. «Учитывая, что я прибыл только сегодня, факт нашего раннего знакомства означал бы, что я научился путешествовать во времени», — спокойно ответил ученый. «Шутить изволите, господин инквизитор», — холодно констатировал рыжеволосый мужчина, между бровями которого пролегла морщина. «Отнюдь», — безразлично пожал плечами доктор. «Просто озвучиваю одну из версий того, что могло бы быть реальностью, в случае если бы мы уже когда-то виделись, господин волшебник, говорить о том, что инквизитором не является, да и из церкви Спасителя был изгнан, при этом еще и клеймен еретиком, Виктор не стал. В конце концов, если людям угодно самим себя обманывать, навешивая ярлыки, кто он такой, чтобы разубеждать их в заблуждениях? Чародей, который было напрягся при словах чужака, не видя и не ощущая угрозы со стороны церковного пса, которых, после подписания мирного соглашения, стали звать паладины, немного расслабился. Все же устраивать схватку с явно опытным Квинси-боевиком, да еще в центре вверенного ему города, было далеко не самой лучшей идеей. Вильям Гордон, представился блюститель закона. Шериф, это самый сильный и страшный преступник, которому простые люди отдают власть, чтобы он накорочивал других преступников, промелькнула в разуме ученого ироничная мысль. Виктор Франкенштейн, ответил любезностью на любезность гость Литл Лондона. Как местный представитель власти, я вынужден предупредить, что не потерплю беспорядков на улицах города и в его окрестностях, в том числе, самосуд и другие проявления борьбы с ересью. После еще одной паузы, холодным тоном заявил собеседник, так и не притронувшийся к своему пойлу. Здесь вам не Европа, где власть церкви непререкаема и вы можете творить все, что взбредет в голову. Тут у нас хватает врагов и без того, чтобы грызться между собой, а потому даже оборотни или вампиры, пока они не нарушают закон, имеют те же права, что и обычные люди. Если же на чей-то счет у вас, мистер Франкенштейн, появится подозрение, то вы должны будете высказать их мне, либо кому-то из моих помощников, чтобы мы совсем разобрались. Я понятно выражаюсь, более чем, все тем же тоном, которым говорил в начале, отозвался доктор. Что-нибудь еще, шериф? Да, волшебник отодвинулся от стола, по всей видимости собираясь уходить. После того, как закончите здесь, мистер Франкенштейн, вам следует пройти в церковь и переговорить с отцом Джеймисоном. Он является ответственным за вашу братью на все ближайшие окрестности. И не советую злить старика, так как я своими глазами видел его в деле. За счет опыта, он десяток таких юнцов как ты скрутит. Неожиданно услышать похвалу в адрес церковника от волшебника, изобразил намек на удивление ученый, пропустив мимо ушей слова о своей юности. Все же внешне ему можно было дать от 20 до 30, чему способствовали отсутствие морщин, жилистое тело и чистая кожа без волос. Трудно не уважать человека, который прикрывает твою спину в бою, без тени веселья в голосе ответил Гордон, после чего поднялся на ноги и, махнув трактирщику рукой, быстро удалился к выходу. «Душевно поговорили», — отметил доктор, продолжая механическими движениями поглощать пищу. «Азия, территория империи Земли, на равнине, вытоптанной сотнями тысяч пар ног, встретились две грозные армии. Под знаменами зеленых цветов стояли смелые и доблестные защитники государства, чей долг заключался в том, чтобы любой ценой остановить подлых и жестоких завоевателей, ну а под стягами красных цветов в атаку готовились идти славные освободители, несущие свет новой эры дикарям и варварам, погрязшим в жестокости, жадности, эгоизме. Однако же битва, которая должна была склонить чашу весов в многолетнем противостоянии на одну из сторон, так и не случилось из-за одного единственного человека, вставшего между обеими ратями. Он был одет в черную шелковую рубашку без рукавов, облегающую могучий торс, увитый жгутами мышц, словно вторая кожа, свободные черные штаны и сандалии, оставляющие открытыми пальцы ног. Его огромный рост выделялся даже среди европейцев, которые сами по себе были выше азиатов, ну а здесь, на этом поле, рыжеволосый мужчина, над коим будто бы невластно было время, мог сойти за какого-нибудь великана. «Что нам делать, генерал?» – спросил полковник, командующий корпусом нелюдей, у пожилого седовласого мужчины, все еще широкого в плечах, пусть в основном за это следовало благодарить доспехи. «Он бросает нам вызов», – хмуро констатировал Чен, пальцами правой руки оглаживая тонкую бородку, заплетенную в косичку. «Всем нам, а не только республике. Но это же безумие!» – воскликнул молодой человек в чешуйчатой черной броне, левой рукой придерживающий знамя генерального штаба. «Только у нас 80 тысяч воинов, из которых 10 тысяч, обладающие магией нелюди. И это еще не говоря о мертвом легионе и вампирах. Землеройки же собрали почти 100 тысяч. Это великан», — хмыкнул генерал. «Он уже 10 лет нападает на отдельные подразделения, не разбираясь в том, кому они принадлежат». В командовании смеялись, шутя над тем, что он может начать штурмовать города. Похоже, что дошутились. Полковник, да, мой генерал, дернув ухом, волк в человечьей шкуре посмотрел на старика желтым глазом. А ведь в юности я и помыслить не мог, что монстры из старых сказок будут на нашей стороне, старик усмехнулся собственным мыслям. Отправьте крысу к землеройкам. Пусть отнесет послание с предложением о временном перемирии. Глаза командующего армии хищно сверкнули. Думаю, победа над этим чудовищем и в их, и в наших интересах. Юдзир ощущал предвкушение, словно гурман из благородной европейской семьи, оказавшийся на званом ужине, угощение для которого готовили самые известные повара. В его теле, напряженном словно сжатая пружина, буквально бурлила ки, настолько густая и мощная, что ее можно было увидеть и невооруженным взглядом. Тысячи взглядов, от ненавидящих и злорадных, которые бросали те, кто потеряли во время неожиданных нападений друзей и родню, до испуганных и паникующих, словно музыка, ласкающая слух, лишь разжигала в желудке чувство голода. «Скоро, скоро я наконец-то наемся», губы героя растянулись в улыбке, которую невозможно было назвать как-то иначе, нежели кровожадный оскал хищника. В какой-то момент две армии стали перестраиваться, готовясь к бою уже не друг с другом, а с общим врагом, зажатым в тиски. Кого-то другого это могло испугать, но Ханма осознанно провоцировал обе рати на то, чтобы его считали более опасной и приоритетной целью, из-за чего даже вражда огневиков и землероек стала менее яростной. А затем, с одной стороны полетели железные ядра, разогнанные магами металла, а с другой – молнии, огненные шары, световые сгустки. Юдзира крутанулся на месте, ударяя ладонями по воздуху, тем самым создавая воздушные кулаки при помощи ки, которые встречались со снарядами, летящими более или менее точно. Впрочем, вскоре ему это надоело и, вместо одиночных выстрелов, великан закрутил вихрь энергии, сработавший не хуже щита, отразившего все дистанционные атаки. Мощную же электрическую дугу он блокировал, ударом ноги создав серп испепеляющего пламени, сработавший словно громоотвод. Со стороны республиканцев раздался зов труп, а затем земля вздрогнула под поступью 50-тысячной армии мертвых, одетых в белые одежды, с закрывающими лица масками демонов. Они были вооружены молниевыми и световыми копьями, огнеметами, ну и кривыми мечами. Пустышки. Какая гадость. Все равно, что есть воздух, воняющий падалью. Хотя, перед основным блюдом можно и размяться. Подняв руки с направленными в сторону противника ладонями, Ханма согнул пальцы на манер изогнутых когтей и полыхнул изумрудным пламенем, закрутившимся вокруг его тела в бешеном танце. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Узнавательное. Северная Америка. 1751. Литл Лондон нравился Виктору. Здесь жили сильные смелые люди, которых трудно было чем-либо удивить, и которые умели держать дистанцию между собой, сохраняя добрососедские отношения, но при этом не навязываясь для близкого общения. Промышляли здесь в основном ловлей рыбы и торговлей, но и мелкие производства вещей первой необходимости имелись. Настоятель местной церкви Спасителя, сурового вида высокий худой старик, отзывающийся на отец Джеймисон, к некоторому облегчению Франкенштейна оказался человеком скорее практичным, а не фанатичным. Узнав о том, что гость города был изгнан из церкви, он потребовал клятву, запрещающую причинять вред жителям города иначе, нежели в целях самообороны, после чего простил все грехи сыну Спасителя, ступившему на путь исправления. Разумеется, в той же Европе слова старика, сосланного в колонии в качестве наказания за то, что перешел дорогу кому-то из родовитых Квинси, не значили вообще ничего, но формальности оказались улажены и потенциально полезный член общества получил разрешение на жительство. Что же до клятвы, то она вовсе представляла из себя засов на двери, который предназначен против вторжения честных людей, в то время как любой мелкий воришка найдет способ ее обойти. К примеру, сам ученый, если бы захотел облагодетельствовать горожан, сделав их сильнее, живучее и более приспособленными, мог бы превратить их всех в амфибий-людоедов, при этом оставаясь чистыми перед собой и перед пожилым Квинси. Заплатив налог, благо в золоте он нужды не испытывал, доктор решил построить свой особняк на небольшом каменистом островке, находящемся чуть в стороне от Литл Лондона. При помощи магии земли, алхимии и рунных конструкций, отрезанный от материка кусочек суши был укреплен, немного расширен, а затем и накрыт комплексом защитных чар, начиная от отводящих внимание и до смещающих в подпространство, из-за чего попасть на него без приглашения стало задачей нетривиальной. После этого из серого камня были возведены стены и перекрытия двухэтажного здания с двумя башенками, благодаря чему строение напоминало перевернутую букву «П». Снаружи особняк подвергся облицовке синим мрамором, изнутри же стены, полы и потолки обшили красным и белым деревом, ну а довольно высокие и широкие окна с большими подоконниками оказались закрыты мозаичными цветными витражами. Но и на этом Виктор не остановился, застелив полы толстыми коврами, преимущественно алых и золотых цветов, стены украсили гобелены и картины, созданные усилиями некроголимов-автоматонов. В комнатах свои места заняли деревянные кресла, диваны, кровати, вырезанные из кусков янтаря и кораллов столы и шкафы, ну а под открытым небом возникли зеленая трава и невысокие фруктовые деревья. Ни лабораторий, ни мастерских там предусмотрено не было, лишь небольшая гостевая библиотека, заполненная в основном теми книгами, которые Франкенштейн написал сам. Строительство могло бы быть окончено за дни, ну или хотя бы недели, но ученый демонстративно возился с этим добрые полгода, все это время проживая на постоялом дворе Литл Лондона. В результате же простые люди были уверены, что он построил себе одноэтажный добротный дом из бревен, который закупал у лесорубов и доставлял на рыболовных кораблях, ну а одаренные могли увидеть чуть больше, из-за чего у них возникали новые и новые вопросы. В конце концов магия Квинси, как бы ее обладатели не воротили носы от иных школ волшебства, для конструктивной деятельности подходила примерно так же, как меч, лук и рыцарские доспехи для строительства замка. В этот раз Франкенштейн решил не спешить лезть в гущу событий, вместо этого отправляя вглубь материка птиц-разведчиков, собирая слухи, ну и занимаясь созданием нового своего детища, которое должно было затмить все прежние творения так, как солнце затмевает луну. Впрочем, это ему не помешало проследить за Маа, сбежавшим в стан краснокожих шаманов-радикалов, которые продолжали воевать с бледнокожими захватчиками везде, где могли. Нурарихен порывался было отправиться за ним, но был отловлен создателем и усажен учиться владению своими силами. В конце концов, свой потенциал он использовал едва ли на 50%. На металлическом столе, установленном под люстрой из прожекторов, закрепленных на многосуставчатых металлических лапках, в специальном держателе стоял череп из серебра, верхняя половина коего была спилена так, что открывался вид на мозг, состоящий из сотен миниит, перемигивающихся изумрудными огоньками. Виктор, одетый в серую свободную робу, стоял у дальней стены перед широким экраном, на коем транслировалась увеличенная картинка сборочного процесса. Черепная коробка, внутри которой был расположен мозг, по команде ученого была залита защитным гелем, после чего сверху опустилась своеобразная крышка и череп оказался запаян. Механические манипуляторы аккуратно подхватили артефакт, чтобы перенести его на соседний стол, где лежал скелет без головы, в середине груди коего размещался кокон из черных нитей. «Приступаем к активации», — вслух произнес Франкенштейн, отдавая команду специализированным ИТ, следящим за всеми этапами эксперимента. Манипуляторы присоединили череп к шейному отделу позвоночника, а затем по столу прошел электрический разряд. Кокон из нитей словно бы ожил, начав расплетаться, оплетая все тело подобием мышечного каркаса, а в его середине активировался генератор, похожий на серебряную сферу с множеством отверстий, из коих и прорастали черные жгутики. В то же время в глазницах образца маготехнологий вспыхнули сапфировые и изумрудные огоньки, постепенно разгорающиеся все ярче и ярче. Автономный логический интерактивный саморазвивающийся автоматон, сокращенно «Алиса», в течение 5 минут оказался полностью покрыт мышечным каркасом, после чего искусственное тело начали сотрясать судороги, являющиеся стандартным комплексом обучения для ИТ, которым только предстояло сделать свои первые шаги. Убедившись в том, что никаких отклонений на первый взгляд нет, доктор передал контроль процессов вспомогательным системам лаборатории, а сам направился к лажу, чтобы взглянуть на результат своих трудов через чуть меньшее количество посредников, в роли коих выступала и автономная исследовательская человекоподобная платформа. Казалось, что еще секунду назад ничего не было, а теперь вокруг есть воздух, состоящий из смеси газов и распыленных химических элементов, металлический стол, потоки частиц и волн, называемые светом, а также духовные и жизненные частицы, существующие в том же объеме пространства. Эти и многие другие знания всплывали в активной памяти, появляясь прямо из архивов. Стоило лишь сфокусировать внимание хотя бы на чем-то. Где я? Лаборатория номер 12. Научно-исследовательский и производственный мобильный комплекс Виктора Франкенштейна. Третий этаж. Продолжая лежать неподвижно, после проверки двигательных систем, в движении не было необходимости. Объект Алиса начал спрашивать у своей базы данных все новые факты, незамедлительно получая на них ответы. Кто я? Тут же базы данных начали выдавать схемы строения конструкции скелета и дополнительного оборудования, включая и мозг, состоящий из сотен миниид, каждая из которых связана с небольшим запечатанным пространством, содержащим в себе специализированное вычислительное оборудование. «Вижу, ты быстро осваиваешься», — прозвучал ровный голос, который сухо констатировал факт, при этом не выражая радости или разочарования. Отдав команду своему телу, образец автоматона последнего поколения повернул голову так, чтобы глазами, в которые встроены сенсоры духовной и жизненной энергии, посмотреть на худого мужчину среднего роста, красующегося бледной кожей и лысой головой. Тут же базы данных предоставили информацию о том, кто это такой и какую роль играет в функционировании данной платформы. Создатель, зачем я существую? Спустя почти минуту, большая часть которой потребовалась на то, чтобы научиться говорить, прозвучал столь же безразличный вопрос. Чтобы жить, учиться, развиваться, ответил Виктор Франкенштейн, уголки губ Коева приподнялись в какой-то неживой улыбке. Чтобы найти смысл жизни, это твоя цель, Алиса. Получено задание, найти смысл жизни. Сроки исполнения и иные ограничения не установлены. Необходимы дополнительные инструкции. Виктору было интересно наблюдать за тем, как изучает мир полностью искусственное разумное существо, обладающее огромными знаниями и никаким опытом. Он дал автоматону практически полный доступ ко всем помещениям пирамиды, не ставил жестких ограничений и не требовал немедленного исполнения каких-либо целей. В первый же день Алиса, проанализировав информацию о людях, научилась пользоваться смесью жизненной и духовной энергии, которая называется чакрой, и создала из нее для себя оболочку из псевдоплоти, превратившись в девочку 12 лет с рыжими волосами и разноцветными глазами. В качестве одежды же она использовала серый комбинезон, похожий на тот, в котором впервые увидела своего создателя, давшего ей жизнь. Часами Алиса могла рассматривать сборочные конвейеры, оружие, некроголимов, с последними она научилась общаться, предпочитая общество наиболее старых моделей. «Ты бы мог сделать ее более совершенной», — заметил Нурарихен, в один из дней пришедший в лабораторию доктора, где хозяин пирамиды в очередной раз занимался лишь ему одному понятными расчетами. «Мог бы», — согласился ученый, стоя перед широким экраном, на котором с дикой для обычного человека скоростью мелькали схемы и примеры. «Но в данном случае совершеннее не означает лучше». «Почему же?» — нахмурился беловолосый мужчина, выглядящий как юноша лет 16, одетый в белое японское одеяние. «Потому, что совершенству нет необходимости преодолевать трудности, на пути решения проблем сталкиваясь с необходимостью делать выбор, который служит средством получения опыта, в результате чего происходит взросление личности», — прозвучал спокойный ответ Виктора, даже не обернувшегося для того, чтобы ответить сыну. «Какой в этом смысл?» — спросил Йокой, нахмуривший брови и сжавший кисти рук в кулаки за своей спиной. «Я хочу понять некоторые вещи, вызывавшие вопросы везде, где бы мне не встречались следы деятельности Создателя», — вроде бы и ответил, но при этом не сказал ничего полезного Франкенштейн, а затем резко спросил. «Неужели ты ревнуешь? Было бы к чему?» — фыркнул сын, устремляя взгляд на схемы. «Ты хочешь создать нового автоматона из микроскопических механизмов, каждый из которых будет привязан к запечатанному пространству с мозгом? Это будет нечто вроде Фрэнки, но из железа?» «Не совсем». Начав отвечать, ученый неожиданно прервался, а затем и вовсе погасил экран, после чего развернулся к выходу. «Присмотри за сестрой. Я бы не хотел, чтобы она в порыве своего любопытства поломала результаты многолетней работы. У меня гости». «Хорошо», — досадливо дернув уголком рта, ответил Нурарихен, смотря в спину уходящему мужчине. «Отец». Гости, появившиеся на краю барьера, терпеливо дождались того момента, когда им позволит войти. Оказавшись же на территории острова, оба мужчины некоторое время рассматривали необычный особняк, радикально отличающийся от деревянного дома, который они видели через иллюзию, На самом деле дом из бревен тоже существовал, просто находился в другой складке пространства. К чести обоих гостей, они довольно быстро взяли себя в руки и, вполне уверенным шагом, направились через поросшую зеленой травой лужайку к деревянным двустворчатым лакированным дверям, расположенным в центральной части дома, на равном расстоянии между правой и левой башнями. Стоило же им оказаться на пороге и взяться за висящий на цепочке молоточек, как вход открылся, а навстречу им вышел сам Виктор Франкенштейн, одетый в белоснежную рубашку с коричневыми жилетом и брюками, в домашних мягких туфлях из шерсти. Шериф, святой отец, изобразив тень дружелюбной улыбки, поприветствовал двух влиятельнейших людей Литл Лондона ученый. «Неужели я совершил какое-то преступление против горожан, и вы пришли меня арестовать, либо судить на месте? Очень надеюсь, что нет, сын мой», чуть усмехнулся высокий седой старик, одетый в темную монашескую рясу, из-под которой выглядывала белоснежная военная форма Квинси. «Виктор, при нашей первой встрече я принял тебя за инквизитора», заговорил Уильям Гордон, одетый в свой обычный плащ, накинутый поверх легкого охотничьего костюма, ну и шляпу с серебряной звездой. «Однако же ты быстро доказал, что я ошибся. Среди нас не принято копаться в прошлом. Среди тех, кто прибывает на новую землю, большинство – это либо авантюристы, либо неугодные, либо вовсе преступники. Уильям, ты же знаешь, что я не люблю долгих бессмысленных разговоров», изобразил намек на недовольство доктор. «Я не нарушал законы и правила, которые вы установили, оказывал медицинскую помощь тем, кто ко мне обращался, честно торговал и покупал необходимые вещи за деньги. Так какие у вас ко мне претензии?» На последних словах ученый наклонил голову чуть влево, вопросительно изогнув брови. «Мы несем ответственность за многих людей, сын мой», спокойно отозвался Квинси, который выглядел настолько спокойным, что вряд ли его кто-нибудь мог бы заподозрить в готовности к смертельной схватке, в ином случае он не стал бы активировать кровавую броню, за счет духовной энергии, делающую тело прочным как железо. «Даже сейчас я чувствую в тебе брата Квинси, но все то, что видят мои глаза, никак не сходится с тем, что может предоставить наша сила. Слишком уж она враждебна и с даром подчиняющих, несущих в себе частицу пустых, и с магией волшебников. Вот мы и хотели бы узнать, кто ты или кого скрываешь. Ты уже год живешь в Литл-Лондоне», взял слово Гордон. «Сам должен понимать, что мы вынуждены подозревать всех и каждого.